не был давно, и мне от лампочки битой вдруг стало светло. У той кривой батареи любовь я крутил, ну а сегодня подъезд почти бесплатный совсем. Слова на стенах от АС, на ХНП и на ЯС не научили грачей подъездный лют рисовать. Теперь любовь только в марте у противных котов, а вот сосед дядя Петя лежит, он готов. Родной подъезд, не узнаю я тебя, ведь я здесь когда-то любил. Такая вот моя любовь зовут Света, шутка нравилась мне, мы с ней на задних рядах целовались в кине. Теперь у Светки два мужа и трое детей, и только слышно за дверью: эй, Светка, налей! Воспоминания детства, я роняю слезу, и возвращаясь в него, я ковыряюсь в носу. Вот к этой стенке я Светку зимой прижимал, она краснела и робко говорила: нахал! Родной подъезд, не узнаю я тебя, ведь я здесь когда-то любил. Такая вот. Прощай, подъезд, соляви, ухожу навсегда, не возвращайся в любовь прежних лет никогда. В карете прошлого, брат, не уедешь, не жди. Ну а подъезд, что подъезд, приспичишь, что ж, заходи. Я здесь когда-то любил. Такая вот. Я захожу в свой подъезд, я здесь не был давно, и мне от лампочки битой вдруг стало темно. У той кривой батареи любовь я крутил, ну а сегодня подъезд почти бесплатный сортир. Я захожу в свой подъезд, я захожу в свой подъезд, я захожу в свой подъезд.